В десятке шагов за ними следовал высокий старик. Брезгливо приподняв пышные белые усы, он тростью гнал пред собой корку апельсина. Корка непослушно увертывалась от ударов, соскакивала на мостовую. Старик снова загонял ее на панель и, наконец, затискав в решетку для стока воды, победоносно взмахнул тростью. «Хозяин», — отметил Самгин.